Мнением под их священный кров, это я имею, он имеет в виду береза. Мой слух, все тишине, приветный голос слышит, как бы эфирное там веет меж листов, как бы невидимое дышит, как бы сокрытое под юных древ корой, сей очарованной, мешаясь тишиной, душа незримая подъемлет голос свой, с моей беседовать душою. И некто урни сей безмолвный присидит, и мнится на меня вперил он темные очи, без образа лицо, и зрак туманный слит с туманным мраком полуночи. Смотрю, и мнится, все, что было жертве лет, опять в видении прекрасном воскресает, и все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет, с надеждой к сердцу прилетает. Но где он? Скрылось все. Лишь только в тишине, как бы знакомое мне слышится призвание, как будто гений путь указывает мне на неизвестное свидание. О, кто ты, тайный вождь? Душа тебе во след, скажи, бессмертны ли пределы всех хранитель? И гость минутный их скажи, земной ли свет, или небеса твоя обитель? И ангел от земли в сиянии предо мной взлетает. На лице величие смирения, взор к небу устремлен, над юной главой горит звезда. Положительное совершенно состояние, когда вы превращаетесь в это сознание лирического героя, который видит это явление. Да, но это остается, опять же, непонятным данностью объективной реальности или фактом этого сознания. Вот это двоемерие такое, вы понимаете, такое вот поэтическое. Да, другого слова не могу сейчас подобрать. Это двоемерие, которое позволяет не сделать из этого ощущения присутствия мира иного и представителя этого мира, этого ангела, в мире земном идеологическую позицию. Да? А оно оказывается все вот на таком полуосознанном или увиденном, или это догадка, или это некое воображение, игра. Неизвестно, что это такое. Но вот эти мгновения, когда возникает ощущение, что лирический герой Жуковского напрямую связан с тем миром, эти мгновения у Жуковского и есть мгновение осуществленного идеала. Вот, понимаете, это не так, как у Карамзина, может быть, там они, да, донялись. Нет. Это немножко по-другому. Значит, в этом мире земном, в земной реальности возникают некие моменты, короткие, жданные, желанные, когда вот это ощущение вертикали, понимаете, которое открывается человеку в земной реальности, и он видит, да, он чувствует. Вот когда, по словам Жуковского, он постигает святыню судьбы. Ну, только Жуковский мог такое сказать. Да, судьба, в общем, страшная штука. И у этих самых поэтов начала 19 века тоже страшная штука, да? А тут святыню судьбы, ему открывается промысло дорога. Вот, понимаете, сам характер идеала Жуковского оказывается абсолютно другим. Если для романтиков это некий мир, некое пространство, вот вам таблица, да? Друг, милый ангел мой, сокроемся туда, туда, туда, туда, туда, да, вот в этот самый мир. Он возникает как некое пространство, пускай оно будет метафизическое, но это пространство. Жуковского это некие временные категории, понимаете? Это некие мгновения. Мгновение жизни души, когда этой душе открывается дорога промысла. Когда человек способен войти в прямой контакт с миром иным, с миром Бога. Когда ему открывается святость, праведность, да, провидение. Когда он в ощущении соприсутствия с этим Божьим творением. Вот этот идеал у Жуковского не может иметь низкого дубля. Понимаете, он не может быть опошлен. Он другой природы. Но этот идеал, который может достичь человека. Да, вот это то, что ему явилось в момент этой самой, да, в «Элегии Соловьёва». И таких текстов у Жуковского достаточно много. Посмотрите «Свет завета», или там «Вечер», или, скажем, его знаменитая «Невыразимая». Значит, что такое этот самый, что это за чувство, вот, что это за состояние, которое пытается описать Жуковский в своей лирике? Ну, давайте это невыразимо посмотрим, тем более, что само заглавие этого лирического отрывка превратилось в целую проблему не только романтической, но и вообще русской лирики, как таковой. Значит, невыразимое — это то, что невозможно выразить словом. вырисовываем. Да? Невозможно вырисовывать. В конце концов, всякая поэзия занимается именно тем, что переводит в слово некое индивидуальное, абсолютно неповторимое чувство, которое превращается при этом в всеобщее. Ну, значит, ну смотрите, да, мы с вами можем чувствовать бог знает что, да? Ну, там вообще... А у нас два глагола – любить и влюбить. Все. Все, больше ничего. Да, словарь русский ничего другого для выражения нашего с вами, неповторимого, такого никогда не было и больше никогда не будет. Но он не дает его, да? Мы оказываемся в рамках вот этого самого словарного, в таких тисках слова. Если вам нужно выразить ваше, беритесь за текст ваш. У вас другого выхода нет. Да, значит, в этом смысле вся поэзия есть попытка выразить это невыразимое на уровне словаря. Да, вот то индивидуальное и неповторимое, что оказывается фактом существования вашего сознания и что не имеет адекватного выражения в лексиконе. Значит, попыткой выразить невыразимое станет вся поэзия Цветаева. Но если вы помните эти цветаевские тексты, которые в огромной степени являются такими брошенными черновиками, да, то, нет, не то, не то, не то, не то, еще не то, не то, не то, не то, не то, и не то. Да, в результате текст, оказывается, от противного выражает, что ну, у него так построено огромное количество текстов и человеческих глазов. Да, там, пожары, там будет ну, огромный синонимический ряд, как бы она подбирает. Да, настоящий поэт уже подобрала, все остальное отправил, да, в мусорную корзину, уже не точно. А у нее в результате вот сам этот момент подбора образа, который должен выразить адекватно нечто, в данном случае предмет, да, понятие, ну, не знаю, как это назвать, предмет, глаза предмета, черт, больше, чем предмет, да, явление, явление человеческого глаза, да, вот это и оказывается поэтическим текстом. Значит, так или иначе, вот эта тема невыразимого, она оказывается важнейшей темой, которую осознает как тему именно Жуковский в своем невыразимом. Значит, перед нами, опять же, вот этот самый элегический текст Жуковского, который построен по уже узнаваемым таким канонам. Значит, идет пейзаж природный. О, Господи, чего же я так ничего не вижу, да? Сейчас. Что наш язык земной пред земную природой? С какой небрежной и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единым согласила. Но где, какая кисть ее изобразила, едва-едва одну черту с усилием поймать удастся вдохновению? Но нельзя ли мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластное выражение. То есть у нас возникает ощущение того, что красота этого природного мира невыразима в слове. Да? Вот об этом как бы вот эти первые строчки. Дальше идет сам пейзаж. Святые таинства, лишь сердце знает вас, нечасто в величественный час вечернего земли преображения, когда душа смятенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена, спирается в груди болезненное чувство, хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать и обессиленно безмолвствует искусство. Что, видимо, о чем? Сей пламень облаков по небу тихому летящих, сие дрожанье вод блестящих, сие картины берегов в пожаре пышного заката. Смотрите, идет ряд метафор, да? Пожар заката в природе не бывает. Он бывает только в человеческой башке. Да? Потому что это метафорический ряд. Уже нужна башка человека, чтобы она вспомнила пожар, закат и соотнесла это. Понимаете? Да? И весь этот метафорический ряд оказывается пропущено. Благодаря ему, а это явно совершенно, да, что пропущена вот эта картина как бы предметной природной реальности через воспринимающее сознание. Да? Опять же, это пейзаж души, это метафора на метафоре, и метафоры погоняют. Здесь нет вообще ни одного как бы, слова, которое употреблено в словарном значении. Но дальше совершенно поразительный при этом вывод. Легко их ловит мысль крылата, и есть слова для их блестящей красоты. Значит, оказывается, невыразимо совершенно не вот эта самая красота природного мира, да? Потому что слова есть, можно выразить в слове. Да, в этом метафорическом слове эта красота запечатлена. Но то, что слито сей блестящей красотой, сие столь смутное, волнующее нас, сей, внемлемой одной душой,